стоял тут же и смотрел на витрину пренебрежительно. Он сказал мистеру Причарду: «Я иногда думаю, что мне стоило бы открыть магазин новинок. Одних новинок. Кое-что из этих старых вещиц выбрасывают на рынок годами, и никто не берет. А у моей компании только перспективные товары, сплошь новые». Мистер Причард кивнул. «Это придает уверенности, когда работаешь в фирме и знаешь, что она ищущая», — сказал он. «Вот почему я думаю, что вам у нас понравится. Я смело могу утверждать, что мы ни на час не прекращаем поисков». Эрнест сказал: «Извините, я схожу за чемоданом. У меня есть вещичка, которая еще не поступила в продажу, но у торговцев пошла на расхват. Пока только образцы. Может быть, и здесь получу заказ?» Он быстро вышел и притащил свой чемодан. Он открыл его и вынул картонную коробку. «Видите, упаковка простая, для большего эффекта». Он вытащил из коробки настоящий маленький унитаз вышиной сантиметров в 30. Он был с бачком и с медной ручкой на цепочке, а сама раковина была белая. На ней было даже сиденьице, крашенное под дерево. Миссис Брит подошла с той стороны прилавка. «Всеми покупками занимается муж», — сказала она. «Поговорите с ним». «Понимаю», — сказал Эрнест. «Я просто хотел показать вам эту вещь. Она сама за себя говорит». «Для чего это?» — спросил мистер Причард. «А вот смотрите», — сказал Эрнест. Он дернул цепочку, и бачок сразу спустил коричневую жидкость. Эрнест снял с унитаза сиденье, и оно оказалось со стаканчиком. 30 граммов, торжествующе сказал он. «Если хотите двойную порцию, например, для коктейля, дерните цепочку дважды». «Виски?» — воскликнул мистер Причард. «Ром, коньяк, что угодно», — сказал Эрнест. «Видите, здесь в бачке место для заправки, а бачок — пластмасса с гарантией. Впечатление оглушительное. У меня уже заказов на 1800 штук. Фурор!» Хохот вызывает безотказно. «Ей-богу, остроумно», — сказал мистер Причард. «Кто придумывает такие вещи?» «У нас есть отдел предложений», — объяснил Эрнест. «Всякий может подать предложение. Эту вещь изобрел один наш коми-вояжер из района Великих Озер. Он получит неплохие премиальные. Тому, кто выдвинул дельные предложения, компания выплачивает 2% с прибыли». «Остроумно», — повторил мистер Причард. Он представил себе, как увидит эту вещь Чарли Джонсон. Чарли, конечно, кинется покупать такой же. «Почем они у вас идут?» — спросил мистер Причард. «На этот розничная цена $5. Но если не возражаете, я посоветовал бы другую модель, которая идет по 27,50». Мистер Причард поджал губы. «За то, что вы получаете, — продолжал Эрнест, — это пластмассовая, а более дорогая так. Бачок дубовый, сделан из старых бочек из-под виски, прекрасно сохраняет напиток. Цепочка — чистое серебро, ручка — бразильский бриллиант. Унитаз фаянсовый, настоящий туалетный фаянс. А сиденье — красного дерева, ручная работа. И на бачке серебряная пластина. Например, если хотите подарить своему клубу или ложе, нужно поставить на ней свое имя». «Да, кажется, товар того стоит», — заметил мистер Причард. Он решился. Теперь он знал, как обставить Чарли Джонсона. Один стульчак он подарит Чарли, но на пластинке будет надпись: «Чарли Джонсону, первому такому сякому Америки от Элиота Причарда». И пускай себе хвастает Чарли сколько угодно душе. Все увидят, чья идея. «Лишнего у вас с собой нет?» — спросил он. «Нет, надо заказать». Вмешалась миссис Причард. Она подошла потихоньку. «Элиот, неужели ты это купишь? Элиот, это вульгарно». «Ну, конечно, я не стану показывать при дамах», — ответил мистер Причард. «Нет, девочка, знаешь, что я сделаю? Я пошлю такой Чарли Джонсону. Я с ним расквитаюсь за чучело вонючки».